Глава 16. Потомкам Иосифа по жребию достался надел, который начинается у Иордана, Иерихонской реки, восточнее Иерихонского источника. От Иерихона граница идет по пустыне в горы к Бет-Элю, от Бет-Эля к Лузу. Далее направляется к области Аркеев к Атароту. Затем идет на запад, спускаясь к области Ефлитеев, к области Нижнего Бет-Харона, к Гезеру, и достигает моря. Были выделены наделы потомкам Иосифа, племенам Манассии и Ефрема. Вот границы надела, который достался потомкам Ефрема, родам племени Ефрема. От Атрот-Аддара на востоке граница идет к верхнему Бет-Харону и достигает моря. Северная граница – Михметат. На востоке граница поворачивает к Таанат-Шило, проходит дальше на восток к Янохе. От Янохи спускается к Атароту и Нааре, подходит к Иерихону и достигает Иордана. От Тапуаха граница идет на запад по руслу Каны и достигает моря. Это надел родов племени Ефрема. Селения с хуторами вокруг них, выделенные из надела Манассии потомкам Ефрема. Племя Ефрема не отобрало Гезер у ханаанеев. Ханаанеи живут в наделе Ефрема и по сей день, но несут трудовую повинность.